Когда он думал об этом, он чувствовал почти благодарность за то, что она потеряла ребенка. Он с грустью посмотрел на свою дочь. «Сара, ты любишь его?» Она долго колебалась, прежде чем ответила, а затем отрицательно покачала головой, глядя на свои руки, сложенные на коленях, проговорив почти шепотом: «Я даже не знаю, почему я вышла за него замуж». Она снова поглядела на них. «Тогда я думала, что люблю его, но я его даже не знала». «Ты сделала ужасную ошибку. Ты была введена им в заблуждение, Сара. Это может случиться с каждым. Теперь мы должны решить эту проблему за тебя. Я хочу, чтобы ты позволила мне это сделать». Эдвард ни единого мгновения не колебался в своем решении. Другие также кивнули в знак согласия. Так как она чувствовала себя потерянной, словно снова была ребенком, и постоянно думала о всех тех людях, которые видели, как он опозорил ее накануне вечером. Сомнений быть не могло. Это было унизительно. Привести проституток в дом ее родителей. Она проплакала всю ночь, и ее ужасало, что скажут люди про это страшное унижение для ее родителей. «Я хочу, чтобы ты все предоставила мне». Потом он подумал еще об одном. «Ты хочешь жить в Нью-Йорке?» Она посмотрела на отца и покачала головой. «Я ничего не хочу. Я хочу только вернуться домой с тобой и с мамой». При этих словах ее глаза наполнили слезы, а мать нежно похлопала ее по плечу. «Хорошо, ты поедешь», — взволнованно сказал он, в то время как Виктория вытирала ей слезы. Питер и Джейн крепко взяли ее за руки. Все это огорчило каждого из них, но Сара принесла им облегчение. «А как вы с мамой?» — она печально смотрела на них обоих. «Что мы? Вам не будет стыдно, если я разведусь?» «Я чувствую себя, словно я эта ужасная женщина. Все будут говорить обо мне и о вас тоже». Сара снова заплакала и закрыла лицо руками. Она была еще слишком молода и потрясена событиями последних месяцев. Мать обняла ее и попыталась утешить. «Что могут сказать люди, Сара? Что он был ужасным мужем? Что ты была очень несчастна? Что ты сделала ошибку? Абсолютно ничего. Тебе надо примириться с этим. Ты не сделала ничего плохого. Это Фредерику должно быть стыдно, но не тебе». И снова остальные члены семьи кивнули в знак согласия. «Но люди ужаснутся. Никто в нашей семье никогда не разводился. Так что? Мне дороже твое счастье и безопасность». Виктория Томпсон чувствовала вину и боль из-за того, что не поняла, насколько плохо обстоят дела у дочери. Одна Джейн подозревала, как сильно страдала сестра, но никто не слушал ее. Все они думали, что она чувствует себя несчастной из-за того, что у нее был выкидыш. Сара по-прежнему находилась в подавленном состоянии, когда позднее Питер и Джейн уехали в Нью-Йорк, и на следующее утро, когда отец отправился на встречу со своим адвокатом. Виктория осталась с ней в Саутгемптоне. Сара была непреклонна в своем решении не возвращаться в Нью-Йорк. Она хотела спрятаться здесь навсегда, так она сказала. А больше всего она не хотела видеть Фредди. Она согласилась на развод, предложенный отцом, но ее страшил весь ужас, который, как она предполагала, был связан с этим. Сара читала о разводах в газетах, и всегда они выглядели неприятно и приводили ее в смущение. Но она была ошеломлена, когда Фредди позвонил ей вечером в понедельник после разговора с адвокатом ее отца. «Все в порядке, Сара. Думаю, это к лучшему для нас обоих. Мы просто не были готовы». «Мы?» Она не могла поверить, что он в самом деле сказал это. Он даже не винил себя. Он просто был счастлив от нее освободиться, во всяком случае освободиться от ответственности, чтобы ему не докучали такие вещи, как дети. «Ты не сердишься?» Сара была изумлена и чувствовала глубокую обиду. «Совсем нет, малышка». Последовало продолжительное молчание. «Ты рад?» Снова молчание. «Ты любишь задавать подобные вопросы, не так ли, Сара? А какая разница, что я чувствую? Мы сделали ошибку, а твой отец помогает нам ее исправить. Он милый человек, и я думаю, что мы поступаем правильно. Мне жаль, если я доставил тебе какую-то неприятность». Подобную плохому уикенду и испорченному вечером. Он не имел представления о том, каким для нее был прошедший год. Никто не мог вообразить этого. Он просто радовался, что избавился от всего. Ей стало ясно это, пока она его слушала. «Что ты собираешься теперь делать?» Она еще не выяснила для себя многого. Новое положение смущало ее. Она знала, что не хочет возвращаться в Нью-Йорк. Она не желала никого видеть и рассказывать кому-то о своем неудачном замужестве. «Я думаю поехать на несколько месяцев в Палм-Спрингс или, может быть, на лето в Европу». Он размышлял, строя планы, пока говорил. Звучит заманчиво. Их разговор был похож на разговор двух незнакомых людей, и от этого ей снова стало грустно. Они совсем не знали друг друга никогда. Это была только игра, и она проиграла. Они оба были в проигрыше. Но, кажется, его это не беспокоило. «Береги себя», — сказал он, словно старому другу или школьному товарищу, с которым он расстается на время, но они прощались навсегда. «Спасибо». Она сидела, тупо уставившись на телефон, пока держала трубку и слушала его. «Мне сейчас лучше уехать, Сара». Она молча кивнула. «Сара?» «Да». «Мне жаль. Спасибо за то, что позвонил. Спасибо за ужасный год, мистер Ван Деринг. Спасибо за то, что вы разбили мое сердце». Она хотела спросить, любил ли он ее когда-нибудь, но не осмелилась. Да и стоило ли спрашивать? Ответ она и так знает. Было очевидно, что он ее не любил. Да не любил никого, даже самого себя.